Молитва об умении мужа увидеть цель своей жизни. Господи, я молюсь о том, чтобы мой муж ясно слышал Твой призыв. Помоги ему стать тем, кем он является во Христе, и покажи ему великую цель его жизни. Пусть его разум осветится пониманием надежды, которую дает ему Твое призвание. Господь мой, когда Ты призываешь нас, Ты даешь нам силы. Научи моего мужа жить достойно своего призвания и стать Божьим человеком, каким Ты предназначил ему быть. Напоминай ему об этом призвании постоянно и не позволяй ему отклониться от цели, поставленной Тобой, не дай ему увлечься посторонними вещами. Развей всякое сомнение, чтобы оно не смогло поработить его. Научи его быть выше существующих обстоятельств и видеть цель, ради которой Ты сотворил его. Дай ему терпение ожидать времени, назначенного Тобой. Я молю, чтобы желания его сердца никогда не расходились с Твоей волей. Пусть он всегда ищет Твоего водительства, и пусть его душа чутко воспринимает каждое Твое слово. И помоги мне никогда не быть препятствием для своего мужа в том, что Ты определил для него».